«День добрый всем. Я лесничий. Лайл Бутчер», — представился он и для убедительности, постучав по бейджу на груди. «Кто здесь старший?» Боб, ни на секунду не отрывавшись от бинокля, увидел, как от группы людей в камуфляже отделился среднего роста крепыш с коротким седым ежиком. Лет за 50, а то и больше. Седой подошел вплотную к Лайлу и козырнул. «Майор Саттон? Дуэйн Саттон?» Он протянул руку, которую Лайл пожал. «Что случилось, лесничий, или можно просто Лайл?» «Можно Лайл». «А вопрос, что случилось, хотел бы задать я, майор. Вы проводите какие-то работы на территории национального парка, я не ошибаюсь?» «Разумеется, сынок». «Лайл», — сухо поправил его Бутчер, — «что за работы?» «Обычное бурение для установки сейсмодатчика», — уточнил майор. «А разрешение у вас есть?» Лайл постарался, чтобы голос его звучал как можно строже. «Конечно же, лесничий Лайл», — дружелюбно улыбнулся майор. «А за чьей подписью? Главного смотрителя парка?» «Увы, нет». Военный покачал седой головой и достал из нагрудного кармана сложенный в четверо лист бумаги. «Подпись вице-президента Соединенных Штатов вас устроит?» Он развернул лист и показал его Лайлу. «Хм, печать вице-президента и подпись Джо Балден», — громко и чуть не по слогам произнес Лайл и добавил: «Серьезный документ, сэр». «Серьезнее не бывает», — согласился майор. «Но...» Лайл крутил головой, стараясь охватить взглядом всю технику, а ее было много. «Но у вас должен быть утвержденный список техники. Кстати, каков диаметр ваших бурильных труб? Я прежде не видел таких огромных». «Не думаю я», — резко ответил майор, — «что обязан сообщать вам все технические данные наших машин». «А это?» Лайл сделал несколько шагов в сторону и указал на огромный гусеничный трейлер, стоявший чуть в стороне от остальных машин. «Грузоподъемность 15 тонн, судя по надписи на борту. Какие грузы вам таскать на этом гусеничном трейлере? А для чего здесь значок радиоактивной опасности? Вы можете мне ответить, майор Саттон?» Майор сделал едва заметный жест рукой, и двое его подчиненных, схватив Лайла, завели его руки за спину. «Ответить вам?» — процедил Саттон. «Или...» Он снял с пояса Лайла рацию, переключатель которой стоял в положении передача, «или вашим друзьям, которые внимательно слушают наш диалог». «Что ж, вот мой ответ. И вам, и им». Он выхватил пистолет из кобуры и выстрелил Лайлу в висок. Когда тело лесничего упало на землю, майор поднес рацию к губам и рявкнул микрофон. «Есть еще желающие поинтересоваться нашей работой?» И, швырнув рацию на землю, раздавил ее каблуком. Боб завел двигатель и, развернувшись на месте, рванул по грунтовой дороге назад к своему капе. Питер не сдерживал слез. «Мы бросили его, шеф! Мы его бросили!» «Заткнись, мальчишка! Ты хоть понял, что он нам успел сообщить?» «Что?» Коротышка Пит поднял на шефа заплаканные глаза. «Огромный гусеничный трейлер и... значок радиоактивной опасности!» Питер замер с открытым ртом. «Этим символом обозначает наличие радиоактивных материалов», — продолжал Боб, — «которые весят столько, что их нужно перевозить на гусеничном трейлере или тягаче». Раздался резкий звук, и заднее стекло джипа разлетелось вдребезги. На части разлетелась и рация, в которую попала пуля, пролетевшая через весь салон. Боб перешел на пониженную передачу и вдавил акселератор в пол. Движок джипа взревел, и машина с увеличенной скоростью понеслась по лесной дороге. «Ты цел?» — бросил Ньюман, не поворачиваясь к Питеру. «Да», — выдохнул тот. Они были уже в полумиле от КП. «Пит, слушай меня внимательно. Заскочишь в домик, возьмешь два лесных рюкзака, свой карабин и сразу выметайся. Будем уходить в лес. Люди майора вот-вот появятся здесь. Они разбросали снайперов на подходе к поляне. Уверен, они знают и о том, где мы базируемся. Так что тебе на КП от силы полминуты, понял?» Ворон молча кивнул. На лице его играли желваки. «Стоп. Не все. Приборы ночного видения, два, тебе и мне. И нырнешь в мою спальню. Вернем ящики и тумбочки, мой смартфон обязательно. Слышишь, обязательно захвати и его». Ньюман ударил по тормозам. Джип-2 остановился, как вкопанный у самой веранды КП. Питер пулей вылетел из машины и исчез в домике. Боб вышел из джипа и осмотрелся. Уходить надо было на юг. Там высокий сплошной кустарник, потом густой смешанный лес. Можно было убегать на запад, но там сосны, а сосновый лес просматривается слишком хорошо. Из КП вылетел Питер. Боб, бросившись ему навстречу, на ходу вырвал у него смартфон, который тут же сунул в карман куртки, и лесной рюкзак, в котором всегда были сухпайок, патроны к карабинам, пара ножей, аптечка, спички, таблетки для обеззараживания воды, в общем, все, что нужно, чтобы выжить в лесу неделю, а то и больше. «Куда?» — задыхаясь, спросил Ворон. Боб молча указал рукой в сторону юга. «Там же тропа. Они по ней за нами двинут. Она идет на юго-восток, а мы сразу возьмем еще южнее». Едва они скрылись в высоком кустарнике, как на подъездной дороге к КП послышался рокот мощного двигателя армейского «Хамви». Оба лесничих едва добежали до границы леса, как со стороны «Хамви» ударил пулемет. Убийцы Лайла очередями подбивали кусты. Но Бобу с Питером опасность уже не угрожала. Они еще до выстрелов упали в небольшую ложбинку, отделявшую лес от кустарника.